Глава 16. Кира и точка невозврата. 9:00 утра. Понедельник начинается с дождя за окном и смутного чувства, что что-то изменилось. После пятничного вечера со звездами и горячим шоколадом я не могу выкинуть из головы взгляд Гордея. Тот момент, когда он стоял слишком близко, и его голос дрожал от чего-то невысказанного. Я пытаюсь убедить себя, что это просто усталость, но в глубине души знаю, между нами что-то происходит, и это пугает меня не меньше, чем его. Я вхожу в особняк, стряхивая капли дождя с куртки. Даня и Ваня встречают меня с привычным энтузиазмом, бросаясь обнимать мои ноги. «Няня!» — кричит Ваня. «Мы сделали тебе подарок!» «Подарок?» — удивляюсь, опуская сумку на пол. Даня тянет меня за руку в гостиную, где на столе лежит криво склеенный бумажный самолетик, украшенный фломастерами. На крыле коряво написано «Для няни». «Это тебе», — гордо заявляет Даня. «Мы сами». Я беру самолетик, чувствуя, как тепло разливается в груди. «Вы серьезно? Это же самый крутой подарок в мире!» Они сияют, и я прижимаю их к себе, не в силах сдержать улыбку. Но тут дверь открывается, и входит Жданов. Его темные глаза находят меня, и я вижу, как его взгляд задерживается на нашей троице. «Доброе утро», — говорит он, но в его голосе нет привычной легкости. «Доброе», — отвечаю, выпуская детей. «Смотри, какие у нас мастера». Он подходит ближе, берет самолетик и крутит в руках. «Неплохо», — кивает. Но тон холоднее, чем я ожидала. Дети не замечают перемены, но я чувствую, как воздух становится гуще. 10:30 утра. Мы с детьми играем в летчиков. Они запускают свои бумажные самолетики по гостиной, а я притворяюсь диспетчером, размахивая руками и крича: «Посадка разрешена!» Жданов сидит в кресле с ноутбуком, но я замечаю, как он время от времени смотрит на нас. Его лицо непроницаемо, но в глазах мелькает что-то, что я не могу разгадать. «Няня, лови!» — кричит Ваня, и самолетик летит прямо в меня. Я ловлю его, но спотыкаюсь о подушку и падаю на диван с громким «Уф!». Дети хохочут, и я поднимаю голову, встречаясь взглядом с Гордеем. Он закрывает ноутбук и встает. «Вы слишком шумные», — говорит, но в его голосе нет настоящего раздражения. «Это часть программы», — улыбаюсь, садясь. «Летчики без шума не летают». Он подходит ближе, и я чувствую, как мое сердце ускоряет ритм. Даня вдруг бросается к нему, обнимая за ноги. «Папа, поиграй с нами!» Жданов смотрит на сына, потом на меня, и я вижу, как в нем борется противоречие. «У меня работа», — отвечает, но голос звучит неуверенно. «Ну, пожалуйста!» Подхватывает Ваня, и я не могу удержаться. «Давай, капитан Жданов, один полет не повредит». Он бросает на меня взгляд, смесь укора и чего-то еще, теплого. Наконец вздыхает и садится на диван. «Один раз», — говорит, беря самолетик. Дети визжат от восторга, а я наблюдаю, как Гордей запускает самолет через комнату. Он летит криво, но приземляется прямо на подоконник. И мы все аплодируем. «Неплохо для новичка», — хихикаю. «Я не новичок», — бурчит он, но его губы дергаются в улыбке. 12:00 дня. После обеда дети требуют построить аэродром. Мы перетаскиваем подушки и стулья в игровую, сооружая что-то, что больше похоже на хаотичную крепость, чем на взлетную полосу. Гордей, к моему удивлению, помогает. Молча таскает коробки и даже строит башню управления из конструктора. «Ты втянулся?» Подмигиваю, когда он ставит последний кубик. «Это временно», — отвечает, но я вижу, как его глаза блестят. Даня и Ваня бегают вокруг, запуская самолетики, и один из них случайно врезается в Гордея. Он ловит его в воздухе и смотрит на меня. «Это твой экипаж?» «Ага», — смеюсь. «Лучший в мире». Он качает головой, но садится рядом со мной на пол, и я чувствую, как тепло его плеча касается моего. Мы сидим так несколько минут, наблюдая за детьми. И я понимаю, что этот момент – один из тех, что я хочу запомнить навсегда. Они счастливы с тобой, – тихо говорит Жданов, и его голос дрожит. Я поворачиваюсь к нему. А ты? Он замирает, и я вижу, как в его глазах мелькает что-то глубокое, почти болезненное. Я не знаю, – отвечает, и его честность бьет меня прямо в сердце. 14:00 дня. После аэродрома дети просят сказку. Я сажусь с ними на диван, а Гордей стоит в дверях, как в прошлый раз. Я читаю про драконов и рыцарей, а когда дохожу до конца, Ваня сонно обнимает меня. «Няня, ты останешься с нами навсегда», — шепчет он, замирая, чувствуя, как ком в горле становится больше. «Я постараюсь», — отвечаю тихо, гладя его по голове. Даня тянется ко мне с другой стороны. «Ты лучше всех. Лучше мамы». Мое сердце сжимается, и я бросаю взгляд на Жданова. Его лицо каменеет, и он делает шаг назад. Я понимаю, что эти слова не просто детская болтовня. Они что-то значат для него, что-то, о чем он не хочет говорить. Когда дети засыпают, я встаю и выхожу в коридор. Гордей ждет меня, и его взгляд тяжелый, почти обвиняющий. Они сказали «лучше мамы». Тихо говорю, не зная, как начать. «Я слышал», — отвечает, и его голос холоден. «Что это значит?» Чувствую, как мое сердце бьется слишком громко. Он молчит, а потом делает шаг ближе. «Это значит, что ты слишком глубоко в их жизни, Кира». Сглатываю. «Я не хотела». «Но это случилось», — обрывает он. «Они привязались, и ты тоже. А ты?» Вырывается у меня, и я вижу, как его глаза темнеют. Он не отвечает, но его рука тянется к моему лицу, словно он хочет что-то сделать. Коснуться, оттолкнуть, я не знаю. Но в последний момент он опускает ее и отворачивается. «Это ошибка», — говорит он, и его голос ломается. «Я не должен был». «Что не должен?» — спрашиваю я, чувствуя, как внутри все сжимается. Он смотрит на меня, и в его глазах буря. «Дать тебе столько места в нашей жизни». Я открываю рот, чтобы возразить, но он уходит, оставляя меня в коридоре одну. Мои руки дрожат, и я понимаю, что мы подошли к точке, откуда нет возврата. Он боится. Я боюсь. Но между нами что-то есть. Что-то, что ни один из нас не может отрицать. 15:30 дня. Я сижу на кухне, пью чай, который давно остыл. Дети спят. Гордей где-то в кабинете, а я пытаюсь собрать мысли. Его слова режут, но в них больше боли, чем злости. Я знаю, что он боится за детей, но теперь я вижу, что он боится и за себя. И я? Я не знаю, как остановить это чувство, которое растет во мне с каждым днем. Когда я ухожу домой, дождь все еще идет. И я чувствую, как капли смешиваются с чем-то соленым на моих щеках. Этот день изменил все, и я не уверена, готова ли я к тому, что будет дальше.